Я оставил на опустевшем столе записку. «Слушай сюда, мерзавец, ты знаешь, где меня найти. Меняю всю твою макулатуру на те деньги, которые ты обманным путем выманил у Ф.Г., так что приходи меняться, но не тяни, даю ровно сутки. Иначе каждый день я буду сжигать одну главу пьесы или рассказ, как Гоголь вторую часть «Мертвых душ», или вообще, начну публиковать их в литературном журнале под своим именем. Думаю, это его здорово мотивирует», — рассмеялся я и предложил, — «пошли отсюда, пока этот великий деятель милицию не привел». «Пошли», — вздохнул Жасминов и добавил, — «только к нам я не пойду, вдруг действительно родственники Валентины припрутся. Махну сразу к Вере, если что, ищи меня там, а если она в ресторане, рано еще для ресторана, а если и там, то схожу к ней за ключом», — ответил Жасминов, — «ты, главное, за наш уговор не забудь, воспитывай быстрее пацана, купи нам билеты, и мы поедем. Я клятвенно обещал, что тянуть не буду». Распрощавшись с Жасминовым, я вышел из общаги и понял, что у меня есть еще одно неоконченное дело. Завтра я обязательно зайду к Мише Пуговкину, где бы он ни прятался, где бы ни пропадал, я его все-таки найду и нормально поговорю. Мне самому надоело, что этот проект так застопорился. И хотя я уверен, что рано или поздно я заберу его обратно, вопрос только в том, когда. Возможно, завтра. Возможно, через месяц. Возможно, когда кто-нибудь наверху споткнется в сценарии и поймет, что все катится не туда. Но на данный момент я ничего точно сказать не могу. Поэтому, чтобы Миша прекратил заниматься ерундой и бухать, я решил отправить его вместе с Жасминовым и Ярославом к Печкину. Уж там, в деревне, он, человек с крестьянской жилкой, так сказать от сохи, может немножко воспрянет, вздохнет полной грудью, посмотрит на звезды, послушает, как мычит корова, и вспомнит, что жизнь, она не только в бутылке. Может быть, тогда он осознает, что такое ответственность, что такое работа. И я очень надеюсь, что там он перестанет пить. А если нет, ну, тогда буду применять кардинальные меры. Я шел по улице домой и предавался размышлениям о том, что я сейчас буду делать. Думал, как бы мне половчее построить разговор с Ярославом. «Муля», — вдруг услышал знакомый голос. Обернувшись, я увидел Изольду Мстиславовну. Она смотрела на меня отнюдь неприветливо, как обычно, кутаясь в бесконечные шарфы и палантины. «Здравствуйте, Изольда Мстиславовна», — с улыбкой сказал я, — «время вроде еще не столь позднее, а вы уже идете домой». Странно, но Изольда Мстиславовна лишь печально усмехнулась. «Да вот, муля, Ивана Григорьевича вызвали наверх по делам, его точно до завтра на работе не будет, и я сейчас абсолютно свободна, полностью свободный вечер, вот решила пораньше домой вернуться, займусь хоть своими цветами, заодно пересажу те вазоны, что ты мне так любезно подарил». Она многозначительно и даже чуть насмешливо посмотрела на меня, но я даже не смутился. «Ах, муля, ты даже не представляешь, как у меня цветет меланжевая орхидея», — и старушка защебетала о растениях, вываливая на меня потоки совершенно ненужной и скучной информации. А я стоял и терпеливо переносил все это. Почему-то подумал, что пьесу «Эмилия Глыбы» она бы восприняла вполне благосклонно. Я вежливо слушал весь этот поток сознания, не перебивая, потому что прекрасно знал, ей хочется хоть кому-то выговориться, ведь никто из окружающих ее увлечений не разделял. Когда новости о секретах правильной внекорневой подкормки чуть иссякли и пошли на спад, я решил подкинуть дровишек и процитировал фразу из материалов к повести вышеупомянутого Эмилия Глыбы, которую давеча видел у него на столе и даже прихватил кое-какие фрагменты с собой. Говорят, очень хорошо в период цветения использовать органическую подкормку из древесной золы, настой одуванчиков и навоза, невинно заметил я, и Изольда Мстиславовна впала в ступор. А еще хорошо опрыскивать листья раствором дрожжей, многозначительно сообщил я. Изольда Мстиславовна задумалась, кивнула, затем посмотрела на меня более благосклонно. Я порадовался, потому что на этом весь мой запас новых знаний и выращивания урожая вазонов в домашних условиях иссяк. И как поддерживать беседу дальше, я не представлял совершенно. Но Изольда Мстиславовна пришла мне на помощь. Она немножко нахмурилась и вдруг сказала: «Муля, что ты себе позволяешь и о чем ты вообще думаешь?» Переход от удобрений к этим вопросам был настолько резким, что я завис. «А что такое?» — осторожно спросил я. «Ты уже несколько дней или совершенно не ходишь на работу, или приходишь, чуть покрутишься и убегаешь. Ты разве не знаешь, что терпение руководства не безгранично, уже все об этом говорят, и все тебя заметили. Из отдела кадров уже дважды прибегали и спрашивали: «Муля, сколько я могу тебя прикрывать?» Ты знаешь, что Сидор Петрович уже несколько раз давал объяснение Александру Григорьевичу, где ты, говорил, что он тебя отправляет по каким-то делам, но так продолжаться не может, Муля. Я поморщился, этого я не знал, но, посмотрев на Изольду Мстиславовну, а ведь нужно было что-то отвечать, и отвечать внятное, я сказал: «Изольда Мстиславовна, буду с вами честным и откровенным. Данная ситуация, которая сейчас происходит на работе, в том числе оценка моих способностей и моей работы, это все меня категорически не устраивает. Я планирую увольняться. Поэтому ходить на работу и заниматься нелюбимыми делами, выслушивать постоянные оскорбления и смотреть, как у меня отбирают результаты моей работы, я не собираюсь. Я себя все-таки уважаю». Изольда Мстиславовна опешила. Буквально на миг на ее лице вспыхнули красные пятна. Она посмотрела на меня со странным выражением, затем покачала голову и тихо сказала: «Эх, Муля, Муля, а ведь я думал, что ты амбициозный мальчик, который знает, чего хочет». «Изольда Мстиславовна», — ответил я знаю, что хочу, но при этом не могу допустить, чтобы мной помыкали. Я всегда, когда начинаю что-то делать, четко вижу конечную цель, точнее конечный результат, который я должен получить. Сейчас же моими результатами работы воспользовались совершенно другие люди. Вы сами знаете и помните, сколько труда было вложено в этот советско-югославский проект, сколько мне пришлось задействовать ресурсов, привлечь своих друзей, просить нужных людей о помощи, и все для того, чтобы в результате добиться хорошего, удобоваримого проекта, который не стыдно показать Иосифу Виссарионовичу. А в результате, что вышло? Повысили Козляткина, квартиру получил тоже Козляткин, начальником отдела взяли какую-то бабищу. А я что? Что в результате получил я? А ничего. А ведь мне еще с этими всеми людьми рассчитываться придется. То есть использовать уже личный ресурс. То есть я вышел даже не в ноль, а в глубокий минус. «Погоди, Муля», — тихо сказала Изольда Мстиславовна, — «ты просто еще не все знаешь. Пройдет время, и ты увидишь, что все обстоит совершенно не так». «Ну, Изольда Мстиславовна, вполне возможно», — кивнул я, — «но это будет потом. Сейчас же я вижу, что все именно так, а так меня не устраивает». «Вот и увидишь», — строго повторила старушка. «В любом случае, как бы то ни было, Муля, но ты сейчас числишься у нас на работе, работаешь обычным методистом, поэтому изволь завтра прийти вовремя. Новая начальница хочет, чтобы я приходил на 15 минут раньше», — проворчал я, но был перебит вредной старушкой. «Вот и приходи раньше, ничего с тобой не случится. Все, я все сказала, и попробуй только не прийти». Она поджала губы, развернулась и, не прощаясь, пошла, сердито цокая каблучками по асфальту, а я так и остался стоять, глядя ей вслед, и размышлял, что мне теперь делать. Хотя одна идея таки пришла в мою измученную голову. Я же все-таки комсорг, а что если напустить на нее моих комсомолок? К примеру, назначить комсомольское собрание на 20 минут раньше, до работы, или даже на полчаса. Придут все, да что придут, прибегут в припрыжку. Я начну интересную лекцию и оборву на самом интересном. Мотивирую тем, что совершенно забыл, что новая начальница велела прийти раньше, а уж девочки ей устроит. Успокоенный таким хорошим выходом, я пошел дальше по улице. Хотя настроения совершенно не было, я задумался, идти в коммуналку не хотелось. Там были любознательные, хитрые соседи, жадные до сплетен и новостей. Они регулярно лезли в мою жизнь, постоянно нарушая мое личное пространство. С одной стороны, дружелюбие, коллективизм, добрососедство, все это было хорошо. А вот с другой стороны, это было трудно, особенно для человека 21 века, который привык, что у него есть свое личное пространство, которое просто так не нарушалось. В моем времени это считалось моветоном. С другой стороны, а куда же мне пойти? К родителям? К ним я тоже не хотел, ни к тем, ни к другим. Потому что, по сути, при всем моем отношении они мне были чужими людьми. И как я ни старался найти с ними общий язык, навести мосты дальше, дело у нас совершенно не двигалось, потому что они родителями мне не были. И вот куда мне сейчас идти? Друзей я как-то за это время не завел, любимая женщина тоже не появилась. Почему у меня так происходит? Может, потому, что я абсолютно чужой человек в этом мире, в этом обществе. И, если еще с соседями я смог навести нормальные отношения, то с друзьями, тем более с любимой женщиной, такое не проходило. А все потому, что с соседями можно было все-таки соблюдать хоть какую-то дистанцию. А с друзьями ты рано или поздно все равно душу и сердце открываешь. Тем более с любимой. Поэтому у меня так никого и не было. Я опять задумался. Нет, так дело не пойдет. И хотя нет у меня любимой девушки, но тут я вспомнил медсестру, с которой мы тогда неплохо и конструктивно провели время. Ноги сами понесли меня по направлению к больнице. По дороге я думал о том, что, в принципе, отношения у нас будут нормальными, можно сильно душу не раскрывать и оставаться друзьями, которые периодически дружат более близко. Я заскочил в магазин в надежде купить или тортик, или хотя бы коробку конфет. Ну, конечно же, на прилавке ничего не было. Так, с пустыми руками я дошел до больницы и расстроенно думал, как это нехорошо. Вот идешь ты так к любимой женщине, а ничего с собой и не имеешь, как нищеброд какой-то. Я очень надеялся, что она будет дежурить сегодня, потому что адрес, который она мне дала, я где-то не помню, куда засунул. И вот возле больничной ограды я увидел кое-что странное. Глава 5. Возле больничной ограды я увидел такое, что изумился. Возле самой решетки, под разлогим покоцанным ясенем, чуть в стороне от главного входа, стояли Валентина и Свинцов, и при этом довольно-таки мило разговаривали. Судя по их жестам, потому, как они наклонялись друг к другу, было видно, это не просто служебная беседа, хотя диалог был явно напряженным, но из-за расстояния я не смог разобрать ни слова. Странно, все больше и больше удивляюсь с Валентины. Сначала хотел подойти, но потом решил не делать этого. Пока так, осторожно, стараясь не попасть им в глаза, я обошел ограду по периметру, постоял немного за углом, прислушался. Нет, я не заметили. Тогда я быстро прошел мимо и нырнул за ближайший дом, так, чтобы даже моего силуэта не было видно. Заодно решил, что и к очаровательной Тамаре Сергеевне зайду в другой раз. Мне бы сначала разобраться, что происходит, кто с кем, зачем и почему. Сам же я отправился все-таки домой. Ноги сами понесли обратно. Хотелось тепла, хотелось чего-то родного. Даже если родное, это коммуналка с вечно орущими соседями, тонкими стенами и инсталляцией из сидушек для унитаза на стене. Дома вкусно пахло пирогами. Дуся готовила мне, как и обещала, пироги с рыбой. Первая партия уже лежала на большом подносе, источая запах сдобы и начинки, картошки с луком и рыбы. Ярослав сидел тут же, на кухне, за столом. Перед собой он держал одну из моих тетрадей и, что-то бормоча себе под нос, рисовал в нее, как будто это была его тетрадь, как будто я ему разрешил. «Ярослав», — сердито сказал я, подходя ближе, — «что ты делаешь?» Он вздрогнул, поднял глаза, увидел меня, улыбнулся, не смутился, ни капельки. «Рисую», — спокойно ответил он и тут же похвастался. «Вот смотри, получается хорошо». На странице действительно был эскиз, что-то вроде группового портрета, очень неплохо нарисовано, женское лицо, полуобернувшееся в сторону, глаза полуприкрыты, на голове то ли платок, то ли повязка, очень странный образ, а мужское лицо, перекошенное, и на щеках изображены слезы. «Это кто?» – спросил я, склонившись над его плечом. «Это соседи», – пробурчал Ярослав, не отводя взгляд от бумаги. «Тетя Августа и дядя Вася». Я замер. Странная ассоциация соседей. Он их так видит. Внутри что-то дрогнуло. Какая-то тревога. Странно. Пока я стоял и думал, Ярослав аккуратно положил тетрадь, положил ее на место и встал. Подошел к окну, посмотрел на улицу. «Они совсем не такие», вдруг тихо сказал он. «Иногда мне кажется, чтобы понять, что происходит, нужно просто посмотреть со стороны, и тогда станет ясно. И Нинка это». Он оборвал сам себя и вышел из кухни, цапнув кусок Дусиного пирога. А я остался один. Стоял, курил в форточку и думал. Из коридора на кухню вошел Букет. При виде меня чихнул, шлепнулся на задницу и громко зевнул, щелкнув зубастой пастью. Сегодня он был полностью раскрашен зеленкой и напоминал помесь крокодила и кота, которого купают в ванной. Первое, что я сделал, придя на работу, воплотил главный пункт моего плана по курощанию новой начальницы, то есть собрал всех комсомолок на двухминутную летучку перед началом работы. «Товарищи девушки», торжественным голосом сказал я, «что-то давно у нас не было комсомольских собраний, это нехорошо, как мне кажется, вы согласны с этим?» Девчонки засмеялись, зашумели, мол, «Конечно, согласны». А смуглая девочка из архива, я забыл ее имя, задорно выкрикнула из заднего ряда. «Потому что ты болел, Муля, а мы тебя так ждали». Я улыбнулся ей и продолжил. «Нам необходимо поддерживать дух коллектива в комитете. Нужно держать планку идеологической работы, иначе все рассыплется. И виноваты в этом будем именно мы». Лица у девушек вытянулись, но, когда я им подмигнул, они поняли, начали переглядываться, заулыбались, закивали головами. Больше всех старались Оля и Надя, они всегда были в авангарде. То ли потому, что любили комсомольские собрания, то ли просто были неугомонными, то ли им нравились мои лекции. «А когда у нас следующее собрание?» – спросила кто-то из них, уже предвкушая, наверное, как это все будет. «Может, сегодня в обед, как обычно?» «Нет, нет, товарищи девушки», – строго сказал я, – «на обед я не могу. Во-первых, в обед нужно обедать, и вам, кстати, тоже. А во-вторых, я предлагаю провести собрание завтра прямо с утра. Сможете прийти на полчаса раньше? Мы ведь должны еще обсудить, как добиться успеха». «Конечно, конечно», – одобрительно зашумели девчонки, оживленно переговариваясь. Я договорился с ними и, довольный тем, что замутил такую аферу, вот теперь-то я начну новую начальницу ставить на место. Краем глаза я увидел лицо Лёли Ивановой, вытянутое и словно злое, как будто она ждала чего-то другого. Она смотрела на меня с непонятным выражением, словно хотела понять, что я задумал. С ней также предстояло еще много мороки. Я уже собрался уходить, но тут меня окликнула Надя. «Подожди, Муля, а какая тема будет в лекции?» Я задумался, немного постоял и ответил. «Ну, у нас два варианта. Как стать красивой и всем нравиться, и второй вариант, я хитро посмотрел на них, механика успеха, секреты и тонкости. Второй, зашумели девчонки. «Ну хорошо», кивнул я, «для меня без проблем. Мы можем сначала поговорить об этом, а в следующий раз о красоте». Так мы договорились и разошлись. Они отправились работать, а я, к Козляткину. При виде меня шеф покраснел, потом побледнел, потом лицо его стало сердитым, и он воскликнул. «Где ты пропадаешь, Муля?» На это я пожал плечами и ничего не ответил. Я уже давно понял, с Козляткиным лучше вот так, он тогда сам все вывалит. «Сколько можно шляться, ты доиграешься», — сердито воскликнул он, а потом зарядил нотацию минут на 20. Монолог Козляткина продолжался и продолжался. Он говорил о дисциплине, о морали, о доверии, о том, что я обязан быть примером для других, хотя сам-то он никогда так не делал. И все это время я терпеливо выслушивал, не перебивая, ни разу даже не подняв голос. Когда он немного успокоился, я сказал: «Сидор Петрович, в общем, тут такое дело. У меня больше нет мотивации работать дальше. Я написал заявление по поводу увольнения». Он замер. На секунду показалось, что он даже задержал дыхание. Потом рассмеялся коротко и зло. «Муля, ты только грозишься этим постоянно. И уже в который раз? Один раз еще это действовало, второй, более-менее. Сейчас я уже к этому отношусь скептически. Привык, знаешь ли, к твоим угрозам. Как вам угодно, Сидор Петрович», — пожав плечами, сказал я, — «но я предательство не приемлю». «Предательство?» — возмущенно переспросил он, чуть повысив голос. «Это ты о чем? Вы сами прекрасно знаете. Муля, ты на меня обижаешься за квартиру?» — примирительно произнес он. «Да, Сидор Петрович, именно за нее. Так вот пойми, надо было так сделать, чтобы проект вернулся к нам. Без этого не получилось бы. Этот проект и так бы к вам попал», — перебил его я, — «эдак или иначе. Просто вы решили сыграть свою игру, Сидор Петрович, а в результате пострадал я. Я ни в какой мере не собираюсь там жить», — сказал он, замявшись. «Мы через неделю проведем акты, комиссию, приемки, все, как положено, и в эту квартиру поселим тебя». Я демонстративно промолчал. «Скажу так», — добавил он, как бы оправдываясь, — «я знаю, что ты хотел именно эту квартиру, именно на Котельнической. Поэтому и провернул такую схему, а в результате она достанется тебе. Посмотрим», — неопределенно пожал плечами я. «Все равно придется 2 недели отрабатывать. Как раз за это время и станет все ясно. Если ты получишь квартиру, ты останешься?» — спросил он демонстративно равнодушным голосом, но, если присмотреться, то видно было, что он страшно нервничает. «Конечно», — кивнул я. Козляткин торопливо вытащил носовой платок в крупную клетку и нервными движениями вытер взмокший лоб. «Тогда иди работай, Муля, — сказал он, стараясь скрыть облегчение. Я кивнул, а про себя усмехнулся. Он за эти два дня все хорошо обдумал и понял, что явно погорячился, и что временная победа, вызванная его жадностью, не принесет ему победу в долгую. И еще, Муля, вдруг вспомнил он, когда я уже собрался уходить, Иван Григорьевич о тебе спрашивал, уже два раза, между прочим. Злой? Спросил я, не знаю, наверное, но он всегда злой, особенно после того, как тебя отстранили от проекта и туда влез Завадский. Я схожу к нему, пообещал я. Я бы не советовал идти прямо сейчас, нервно ответил Козляткин. Он очень злой, очень. Ну, все равно, конечно, надо сходить, надо поговорить. Ты давай как-то подумай, что он тебя может спросить, задумчиво сказал он, уже вставая из-за стола. И сходи, только осторожно там, сам понимаешь. Я кивнул, встал, хотел было уйти, но вдруг он добавил. Ты ведь знаешь, Муля, он мог бы тебя защитить, если бы захотел. Просто ему тогда выгоднее было промолчать. Я только плотнее сжал зубы. Мне не нужно было большего. Я и так все понял. И все же я решил сходить к Большакову. Когда я уже выходил из кабинета Козляткина, его секретарь, который опоздал на несколько минут и поэтому не успел воспрепятствовать мне проникнуть к Козляткину, посмотрел на меня с уважительной ненавистью. Я ему подмигнул и направился к Большакову. Изольда Мстиславовна была расстроена. Это видно было по поникшим плечам, по отсутствию блеска в строгом пенсне. «Что случилось?» – спросил я. «Ах, Муля, ты даже не представляешь!» – прошелестела она. «Сегодня за ночью кориантиса облетели все листья. А ведь я даже не представляю, что могло произойти. Он стоит отдельно от всех остальных цветов. Форточку я не открывала. Ума не приложу. Будет ужасно, если он погибнет. Не отчаивайтесь», — попытался успокоить старушку я. «У нас есть два варианта. Первый, я могу спросить у Анны Васильевны, что случилось. Может быть, она знает. Все-таки столько лет занимается ним. И еще можно сделать запрос в научный институт. Должны же быть какие-то заведения, где сидят лучшие ботаники страны и рассматривают пестики и тычинки. Муля, ты гений!» Обрадованно всплеснула руками Изольда Мстиславовна. «Я прямо сейчас этим и займусь». Она схватила телефон и пододвинула его к себе поближе. «А Иван Григорьевич у себя?» — торопливо спросил я, пока она не занялась кориантисом. «А то потом не допросишься». «Здравствуйте, Иван Григорьевич», — сказал я, глядя на хозяина кабинета. Большой человек сидел за покрытым зеленым сукном столом и читал какие-то документы. Он был хмурый и сердитый, это было видно по его лицу, по сжатым губам, потому, как он даже не поднял на меня взгляд. Любой другой при виде сердитого начальника сразу бы почувствовал внутренний холодок. Но мне было не привыкать разговаривать с большими людьми в моменты их плохого настроения. Поэтому я спокойно посмотрел на Большакова и продолжил. «Иван Григорьевич, мне сказали, что вы несколько раз спрашивали обо мне, хотели меня увидеть. И вот я здесь». Большаков медленно поднял голову и вперил в меня пристальный взгляд, сердитый, недобрый, как будто пытались разглядеть во мне не просто человека, а предателя. «Бубнов», — свирепо сказал он, — «что-то я в последнее время не вижу тебя на рабочем месте. Почему это ты во время рабочего дня где-то шляешься?» Я посмотрел на него и спокойно ответил. «Иван Григорьевич, вы же прекрасно знаете, что я болел. Ты болел всего две недели», — взорвался он, — «а остальные дни ты не болел. Ты прогулял». Он ударил кулаком по столу, так что несколько листов перед ним взметнулись в воздух. «Ты что творишь, Бубнов, ты что делаешь, ты меня под монастырь решил подвести?» Он кричал и кричал, а я молча слушал, ждал, пока он выпустит пар. Я знал этот прием. Если не перебивать, то рано или поздно человек сам выдохнется, и тогда уже можно будет говорить по-настоящему. «Бубнов, как ты мог? Как ты мог так поступить со мной и с нашим проектом? Вот почему ты Завадскому не передал все документы, где сценарий, на каком основании ты меняешь решение, принятое сверху? Ты кто такой, Бубнов? Ты кем себя возомнил?» Когда он сделал паузу, я ответил. «Отвечаю по существу, Иван Григорьевич. Во-первых, я не уполномочен писать сценарии. Это не входит в мои профессиональные обязанности согласно должностной инструкции. И тем более я не уполномочен передавать труды своей интеллектуальной собственности посторонним лицам». «Да что ты мне говоришь?» — снова заорал Большаков. «Что ты здесь поясничаешь? Ты клоун или сотрудник?» «Я сотрудник», — спокойно ответил я, — «хотя считаю себя сейчас клоуном». «Ты почему Завадскому не отдал весь сценарий?» «А с какой стати я должен был ему это делать?» – зло спросил я. «Мы с вами договорились. Я даю вам компромат на Александрова, вы помогаете мне с проектом. Компромат вы получили?» «Получил», – как от лимона скривился Большаков, но больше ничего не добавил. «А вот я за это ничего не получил. Квартиру отдали Козляткину, начальницу поставили новую. Ни премий, ни благодарностей, лично мне ничего. А то, что я ради этого компромата получил удар по голове, что нанесли вред моему здоровью, что я лежал в больнице, за это мне что, никаких поощрений не положено». Большаков скривился и не ответил. «Как-то неправильно мы с вами, Иван Григорьевич, понимаем вопросы сотрудничества. Это не сотрудничество, это использование одного человека для хотелок другого. В такие игры я играть не собираюсь». «Это не игры», – буркнул Большаков. «Я уже сегодня говорил с Козляткиным», – сказал я и сейчас повторяю вам. «Я написал заявление об увольнении. Отработаю эти две недели, и только вы меня и видели». «Погоди, муля», – сразу пошел он на попятную. «Давай не будем горячиться. Давай подумаем и найдем компромиссный вариант. Я знаю, что ты обижен, и даже в чем-то понимаю тебя», – продолжил Большаков ужин мягче. «Но и ты должен понять, Завадский – очень грамотный режиссер, один из лучших. Если бы ты видел, какой фильм снял Эйзенштейн на Иване Грозном, там были карикатуры, а не актеры, не накрашенные, с красными губами, черными глазами, не мужики, а бабы. Отвратительно. Я столько стыда натерпелся перед Иосифом Виссарионовичем, а ведь финансирование туда бахнули очень большое, а в результате – ерунда. Зато Александров сиял, как пятак. Я хмыкнул. Тот фильм я прекрасно помнил, и еще всегда удивлялся, насколько он ерундово снят. А Фаина Георгиевна все страдала, что ее роль отдали Берман. Вот представь, что этот проект попал к нему, к Эйзенштейну, между тем сказал Большаков. Нет, я этого допустить не могу, а у Завадского все традиционно, все аккуратно. Иван Григорьевич, тихо сказал я, мы же договаривались. Режиссером с югославской стороны будет Ежегали, а с нашей стороны... Актеры первого плана, Михаил Пуговкин, Рина Зеленая и Фаина Георгиевна, все остальные, югославы, ну, может быть, еще 2-3 роли наши, Большаков вздохнул, в том-то и суть проекта, продолжил я, а теперь вы ломаете всю структуру, более того, мы «Зауряд врач» писали специально под этих трех актеров, теперь вы хотите ломать полностью сюжетные арки, характеры персонажей, чтобы переписать под кого-то другого, и мы прекрасно с вами знаем, что Завадский хочет туда воткнуть опять свою Веру Морецкую. Это будет ерунда. Проект просто сольется. Она не сможет сыграть такую характерную роль, как играют Раневская или Зеленая. Мой спич явно произвел на Большакова совсем не то впечатление, на которое я рассчитывал. Он смотрел на меня так, как я говорил на иностранном языке, как будто я не аргументировал, а просто пожаловался. И я понял, ему не нужны объяснения, ему нужен исполнитель, тот, кто сделала, что увидел, без вопросов, без обид, без мыслей, а я так не хотел. Он сидел за столом, слушал и как будто не слышал меня, или просто сделал вид, что не слышит. Пальцы его постукивали по деревянной крышке, взгляд опустился на документы, которые, я был уверен, он не читает. «Ты все это говоришь», — сказал он наконец, — «потому что обижен. Какая-то детская обида, недостойная советского труженика, комсомольца. Но ты подумай трезво, в кино нет места личным обидам. Кино – дело государственное. Нам нужен результат. А кто будет играть? Вопрос второстепенный». Я чуть горько усмехнулся. «Государственное? А мне показалось, что вы тут решаете все на свое усмотрение. Без меня, без моего мнения, даже без энтузиазма, отдали проект, отдали квартиру, отдали мою идею. Я же тебе объяснил почему», – ответил Большаков. «Да, объяснили. Чтобы Завадский вытянул проект на хороший уровень. Но если бы вы действительно хотели сохранить его, вы бы не стали менять режиссуру. Вы бы пошли против, если надо было. Но вы пошли по пути наименьшего сопротивления. И теперь требуете, чтобы я все за Завадского сделал сам, да еще и поблагодарил за это». Большаков замолчал. Он не любил, когда ему напоминали о его ошибках. «Муля», — сказал он наконец, — «ты слишком много хочешь. Сейчас пока не время. Потерпи. Мы живем в стране, где человек должен быть благодарен за возможность работать в общем проекте. А ты хочешь прямо сразу получить благодарность, признание, квартиру. Так не положено. Бывает, люди ждут годами». «Ну вот и получается», — едко ответил я, — «что я все делаю, а не получаю ничего, ни слов благодарности, ни даже простого спасибо». Он помолчал, потом встал, подошел к окну, посмотрел на улицу, где проходили люди, не знающие наших киношно-театральных баталий. «Я тебя понимаю», — сказал он, не поворачиваясь. «Серьезно, но и ты должен понять меня. У нас есть договоренности, есть давление сверху. Если бы я мог сделать все так, как мы договаривались, я бы так и сделал, но я пока не могу». «Тогда зачем вы меня позвали?» – удивился я. «Чтобы ты закончил то, что начал», – ответил он. «Чтобы ты помог нам с этим фильмом. Ты ведь знаешь материал лучше всех. Ты знаешь, как все должно быть. Помоги Завадскому, иначе этот проект может развалиться. А мне», – сказал я, – «если честно, уже плевать на ваш проект. Он стал для меня не делом, а обузой. И каждый день, проведенный над ним, это как плевок в душу. Я ухожу, Иван Григорьевич. Я не хочу больше быть тем, кого используют, а потом забывают». Он повернулся ко мне. Впервые за весь разговор его взгляд был не сердитым, а печальным. «Ты прав», – тихо сказал он. «Да, тебя использовали. И не только тебя. Такая у нас система. Люди у нас – расходный материал. Но если ты уйдешь сейчас, ты потом сам себе не простишь». Я посмотрел на него, сказал: «Возможно, вы правы». И в этот момент на его столе зазвонил телефон. Глава 6. Пока Большаков разговаривает по телефону, я тихонько выхожу из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Да-да, именно так, не дожидаясь окончания разговора. А зачем? Все уже сказано. Изольда Мстиславовна копошится в бумагах. Услышав звук закрываемой двери, она поднимает голову и спрашивает: «Ну как он?» «Занят», — тихо отвечаю я, для дополнительной демонстрации прикладываю палец к губам, делаю большие и круглые глаза и выхожу из приемной. Вот и все, остались мелочи: отнести заявление в кадры, собрать вещи, а также придумать, как бы не отрабатывать 2 недели. Дома опять натыкаюсь на Ярослава. Он сидит в коридоре верхом на перевернутом торшере и пытается прикрутить к каблукам на чьих-то женских туфлях вырезанные из картона крылышки. «Что ты делаешь?» «У Меркурия были крылатые сандалии», — ответил он, не отвлекаясь от важного дела. «Это такой бог, на Олимпе жил, и он мог быстро бегать». «Замечательно. А к туфлям ты зачем их присобачил?» «Муза старая», — вздохнул Ярослав. «Она уже не может быть балериной, как раньше. И вот, и ты решил ей помочь?» Понятливо усмехнулся я. «Ну кто-то же должен этим заниматься», — невозмутимо сообщил Ярослав. «Балерины должны танцевать. Они рождаются для этого. Если они не могут больше танцевать, они умирают. Это как пчелы. А зеленкой букета ты зачем покрасил?» Мне уже стало интересно проверить дальше его креативное и нестандартное мышление. «И почему именно зеленкой?» «Букет дурак и вонючка», — поморщился Ярослав. «Он все время старается привлечь к себе внимание, а получается плохо. Я ему просто помог. Я восхитился таким элегантным решением проблемы. А я какой?» — вдруг спросил я. «Ты мне помочь можешь? Ты тоже всем хочешь помочь, но ничего не успеваешь», — ответил Ярослав. «Их много, а ты один. Может, и меня нужно выкрасить зеленкой?» — задумчиво пошутил я. «Тебе нужно спрятаться в шкаф», — посоветовал Ярослав, — «и сидеть там долго-долго. Можно взять с собой подушку и спать там». «Зачем?» — спросил я. «Когда тебя не будет, никто им помогать не будет», — пояснил юный вундеркинд, — «и тогда они поймут, кого они потеряли, и будут потом тебя всегда слушаться». «Хм», — задумчиво сказал я. «А знаешь, ты прав. Я всегда прав», — как-то совсем по-взрослому вздохнул Ярослав. «Вот только скоро и мне придется прятаться в шкаф или поступать в Суворовское училище». «А ты хочешь туда поступать?» — осторожно спросил я, помня, как Ложкина рассказывала, что медкомиссию он не прошел по состоянию здоровья. «Все равно меня куда-то пристроит», — вздохнул мальчик. «Почему бы и не в Суворовское? Говорят, там они маршируют под барабаны. Вот интересно, а если налить в барабаны воды, то маршировать они смогут или больше нет? А сам-то ты чего хочешь?» — спросил я, проигнорировав риторический вопрос о барабанах. «Чтобы клей так быстро не густел. Ты же понял, что я тебя не про клей спрашиваю», — покачал головой я. «Так и ты понял, что я не хочу отвечать на твой вопрос», — в тон мне ответил Ярослав. «Что вы тут делаете?» — в коридоре показалась Белла, и, увидев, как Ярослав священно действует над туфлями Музы, а я стою рядом и спокойно наблюдаю, она возмутилась. «У Музы это единственные приличные туфли, а ты их испортил». «Мы с дядей Мулей решили сделать Музе приятно», — сообщил мелкий засранец. «Муля, ну ладно, он молодой, сирота, а ты-то зачем это делаешь?» Моментально принялась выговаривать мне Белла. «Что-что, а читать нотации она просто обожала». «Тихо, Белла», — ответил ей я, — «не советую ругать меня, а то в следующий раз Ярослав возьмет уже твои туфли». «Белла не танцует», — равнодушно и несколько отстраненно заметил Ярослав, потому что она не балерина. «Но у Беллы есть шляпка с белыми перьями». «Что ты сделал с моей шляпкой?» Моментально взвелась Белла и побежала проверять. «И вот зачем ты ее так?» — спросил я. «Я украсил шляпку бусами бабы Дуси», — ответил он. «Она все равно их не носит, бусы эти, а вот Белле нужнее, а перья ей не нужны». Я только покачал головой и стал думать, как бы поскорее юное дарование отсюда сбагрить обратно в родную деревню под чуткий присмотр Ложкина и Печкина, пока он еще чего-то не придумал. Тем временем я вышел на кухню, хотелось покурить и спокойно все обдумать. Там опять копошилась Августа Степановна, которая, при виде меня, опять так же ретировалась. Ничего, и с ее странным поведением я еще разберусь. А затем на кухню ворвалась Белла. «Где этот шаромыжник?» — возмущенно воскликнула она. «В коридоре был», — ответил я, сразу понимая, что шаромыжник — это Ярослав. «Нет его в коридоре», — отрезала Белла, испортил Музе туфли и исчез. «Прямо волшебник», — пошутил я. «Не смешно, муля, не смешно», — фыркнула Белла. «А мне, между прочим, он испортил единственную шляпку. Она мне еще от бабушки досталась». «Вы все равно ее не носите», — заметил я. «Да, не ношу. Ну и что из этого? Это, между прочим, моя шляпка. И мне не нравится, что ее уродуют». «А все-таки куда он подевался?» Я пожал плечами. Развивать данную тему не хотелось. «Муля, нужно его обратно Ложкиной отдавать». Понизив голос до шепота, яростно зашептала Белла. «Иначе мы тут с ним сойдем с ума, а в деревне с ума сойдет Ложкина. Ой, муля, она и так малость не в себе всегда была, так что он ей не повредит. А вот мы так долго не выдержим». «Ох, Белла, не замечал раньше за вами такой меркантильности», — хмыкнул я, автоматически переходя на «вы». «Ради какого-то побитого молью барахла вы готовы человека в деревню сбагрить, а ведь он еще и не пожил даже». «Да, муля, готова», — призналась Белла. «Так-то я добрая, но он пока маленький и уже такой. А что с ним будет, когда он вырастет? Он же нас всех зарежет, только для того, чтобы посмотреть, какого цвета у нас кровь внутри. Нет, муля, надо его срочно отдавать Ложкиной. Послезавтра где-то его увезут», — успокоил ее я. «Нужно подождать день-два». «Кто увезет?» «Жасминов», — усмехнулся я. «Вот ты даешь, муля», — хихикнула Белла и тут же задумалась. «А что, может, ты и прав. Для Жасминова трудотерапия — это единственный выход. Смог же ты спасти Герасима. Он там уважаемый человек сейчас, в деревне, а тут спивался. Вот бы еще как-то Фаину Георгиевну в деревню отправить», — размечтался я. «Ненадолго, на недельку-другую». «Зачем? Трудотерапия на свежем воздухе ей тоже не помешает». И я рассказал, как она отдала все деньги Эмилию Глыбе, а сама лежала и умирала, но от гордости никому ничего не сказала. «С Фаиной Георгиевной не получится», — убежденно сказала она. «Почему? Горбатова только могила исправит». Белла тоже закурила и добавила: «Меня, впрочем, деревня тоже не исправит. Есть такое поколение людей, как мы с Фаиной Георгиевной, неудобные и ненужные люди. А давайте я и вас к Ложкиной отправлю», — вдруг предложил я. Белла аж закашлялась. «Ну и шуточки у тебя, муля». «Но я не шутил». На кухню, вальяжно виляя толстым задом, вошел Букет и при виде нас недовольно тявкнул. Был он уже своего обычного цвета. Интересно, чем Ярослав смыл с шерсти зеленку? А вот вокруг головы у него была грива, как у льва. Вот только вместо шерсти эта грива была сделана из страусовых перьев. Мы с Беллой переглянулись, и она сказала упавшим голосом: «Один день, муля, у тебя один день, и пусть Жасминов везет его на деревню». А Букет опять злобно тявкнул. Остаток дня я занимался тем, что бегал по домашним адресам и на работу. Убил кучу времени. Но, наконец-то, я собрал их всех у себя в комнате. Окинул удовлетворенным взглядом всю мулину родню. Надежда Петровна задумчиво сидела за столом, облокотившись на него и рассеянно водила пальцем по ободку чашки. Рядом притих Павел Григорьевич Адейков, мулин биологический отец. С виду он был спокоен и даже несколько лениво расслаблен. Но по странным взглядам, которые он украдкой бросал на Модеста Федоровича, он был на взводе и явно не в своей тарелке. Мулин отчим, наоборот, весь аж извелся, и даже не пытался скрывать этого. Он нервничал и ерзал на стуле, барабанил пальцами по столу. Чашка с чаем осталась нетронутой, как и кусок кекса, что испекла Дуся. Машеньку я приглашать не стал, не в том она положении, чтобы нервничать. Да и к воспитанию Мули она никакого отношения никогда не имела. Зато вот Дуся по-хозяйски расселась прямо на моей кровати и зоркой орлицей отслеживала обстановку. Чувствовала она себя лучше всех присутствующих и явно наслаждалась моментом. «Так ты расскажешь, что все-таки случилось?» Первой не выдержала Надежда Петровна. «Зачем ты нас всех собрал в таком вот составе, Муля?» Я не успел ответить, как Адейков едко меня поддел. «Надеюсь, больше твои невесты с соседями не убегали?» «Какие невесты?» Пробормотал Модест Федорович и густо покраснел. «Было дело, да, Муля», хохотнул Адейков. «Очевидно, он был из тех людей, которые, если не в своей тарелке, то обязательно пытаются найти кого-то, чтобы самоутвердиться и показать себя. Надежду Петровна для этой цели явно не подходила, а Мулиного отчима он трогать не осмеливался. Оставался только я. Было, не стал раздувать истерику я, и пояснил, глядя на Модеста Федоровича, мне недавно невесту нашли, из хорошей семьи, а она с моим соседом сбежала, но уже нашли и вернули. Так что все нормально. Я надеюсь, после этого ты на ней жениться не собираешься?» Слегка обалдевшим голосом спросил Модест Федорович. А я не смог не пошутить. «А что, бедная девушка должна сама нести свой позор. Я, как честный человек, просто обязан теперь на ней жениться». И, глядя на растерянные лица родителей, ехидно добавил, стараясь, чтобы ехидство не проскользнуло в моем голосе, «как ты в свое время поступил, Муля?» Взвизгнула Надежда Петровна и покраснела. «Я не знал же», возмутился Адейков и тоже покраснел. «Так было надо», промямлил Модест Федорович и, вместо того, чтобы покраснеть, как все приличные люди, он наоборот, побледнел. «Я решил, что хватит издеваться над Мулиными родителями, они и так настрадались», и перешел непосредственно к вопросу, ради которого я их всех здесь собрал. «В общем так, начал я и все умолкли, и только настороженно смотрели на меня, я вас всех собрал, чтобы не бегать за каждым и не играть в испорченный телефон. В общем, у меня большие неприятности». Я вкратце, в двух словах, рассказал о проекте советско-югославского фильма, о том, как Сталин его одобрил, а Завадский отжал, о том, как квартиру получил Козляткин и якобы для меня, но это не точно, о том, как странным образом исчез кусок сценария, и что Большаков ругается, а в заключении рассказал о том, как я собирал компромат на Александрова. «Так это ты?» – побледнел и схватился за голову Бубнов. Надежда Петровна, которая до этого момента относилась ко всему прозвучавшему из моих уст, довольно легкомысленно, при виде такой реакции своего бывшего супруга тоже напряглась и спросила, что он. Модест Федорович замялся, и Надежда Петровна поднажала: «Мадик». Модест Федорович вздохнул, а Адейков сразу надулся, ему явно не понравилось такое фамильярное обращение к бывшему мужу. Поэтому он тут же не преминул язвительно спросить, когда там пополнение планируется. Бубнов сконфузился, а Надежда Петровна обожгла супруга недобрым взглядом. «Не знаю, до чего они бы сейчас договорились, то тут вовремя вмешалась Дуся. Муля, договори уже, что ты опять замыслил». И все, этой волшебной фразы оказалось достаточно, чтобы все распри были моментально забыты. «Муля», требовательно подала голос Надежда Петровна, обозначая свое первоочередное доминирующее право на меня. «Рассказывай». «Да, Муля, не тяни», добавил Адейков и с вызовом зыркнул на Бубнова. Тот не нашелся, что сказать, и просто кивнул. «Ну, я тянуть и не стал, раз просит. В общем, сообщаю всем вам, что мне на время надо уехать из Москвы», тихо сказал я. «Ой, что тут началось?» Надежда Петровна возмущенно вопила, что никуда она меня не отпустит и все такое. Дуся вторила ей, вспоминая какие-то забытые детские болезни Мули, и вообще, как он в детстве боялся змей и пауков, и что ему вот из-за этого никак нельзя никуда ехать. Бабы подняли такой гвалт, что почти ничего не было слышно. Адейков и Бубнов неожиданно сообща напали на меня, взывая к сыновнему долгу, что как же можно бросить мать на старости лет. Упоминание про старость лет Надежде Петровне явно не понравилось, и по ее многообещающему взгляду стало ясно, что совсем скоро непростой разговор предстоит как с Адейковым, так и с Бубновым, невзирая на скорое пополнение в его семействе. Они возмущались и возмущались. «Я же дал им время, чтобы немного выпустить пары, когда страсти поутихли», — сказал. «Так вот, я подумал и решил, что поеду я в Якутию, как и ты и предлагал мне», и я кивнул Адейкову, в присутствии Мулиного отчима, Модеста Федоровича, говорить о Дьякову отец было некрасиво и неэтично, но и не говорить, было бы еще более некрасиво, поэтому я аккуратно старался обойти острые углы. «Это ты правильно», — обрадовался тот, — «это я хоть и завтра устрою, Паша», — возмущенно воскликнула Надежда Петровна. «Какая еще Якутия, как ты можешь сына отправить в эту глушь, на погибель?» Она схватилась за голову и застонала. «Вы бы еще на Колыму его отправили!» Свирепо набросилась на Адиякова Дуся. Когда дело касалось Мули, она тут же начинала пренебрегать любыми авторитетами. При слове «на Колыму» в комнате мгновенно установилась звенящая тишина. Затем все, не сговариваясь, поплевали трижды через плечо. Даже Дуся, и даже Модест Федорович, который всегда был атеистом и имел научное мировоззрение. Причем он даже перекрестился. Очевидно, на всякий случай. «Надя», — возмущенно сказал Адейков, — «парню пора становиться мужчиной. Он просто обязан посмотреть жизни в лицо. За мамкиной юбкой этого не сделаешь». Он посмотрел на Дусю и добавил: «и нянькиной». Как ни странно, Дуся благосклонно ему улыбнулась. Ей это явно польстило. «Я все решу, сын», — резко сказал Адейков. «Не беспокойся. Ты когда сможешь ехать? Мне 2 недели отработать надо», — задумчиво сказал я и спросил Мулину мамашку: «а можно как-то не отрабатывать, больничный опять сделать?» Не успела Надежда Петровна ответить, как Модест Федорович тоже решил вставить и свои 5 копеек. «Нельзя, Муля, разве ты не знаешь, что согласно Трудовому кодексу, если ты возьмешь больничный, то после него все равно придется отработать 2 недели. По обоюдному согласию можно», — вернул ехидно Адейков. «Это если по обоюдному», — не менее ехидно вернул подколку Бубнов. «Но, Муля, насколько я понял, ты же решил назло руководству свинтить?» «Я правильно понял, сын?» Я не успел кивнул или ответить, как Адейков при слове «сын» из уст Бубнова прямо весь аж взбеленился и вдруг едко брякнул: «Кстати, сын», — слово «сын» он произнес подчеркнуто демонстративно, — «а что там с фамилией нашей? Когда, наконец-то, поменяешь? Ведь ты Адейков». Бабах, тишина прямо грохнулась на комнату. Тихо охнула Дуся, а Надежда Петровна побледнела и казалось, вот-вот упадет в обморок. В воздухе запахло скандалом. «Да, конечно», — вежливо кивнул я. «Что конечно?» — дрожащим голосом переспросил Модест Федорович и посмотрел на меня, как на предателя. А Адейков, наоборот, торжествующе поджал губы. «Конечно, я буду менять фамилию», — спокойно сказал я, — «как раз до отъезда должен успеть». Павел Григорьевич с видом победителя злорадно посмотрел на Модеста Федоровича. Тот побагровел. Надежда Петровна побледнела еще больше. Дуся сидела тихо-тихо, как мышка, и боялась даже вдохнуть. «Вот это правильно!» — радостным бизоном взревел Павел Григорьевич. «Будешь теперь Муля Адейков». «Нет, я не буду Адейковым», — ответил я. Глава 7. «В каком смысле не будешь?» — не понял Павел Григорьевич. «Ты о чем? Чем тебе вдруг разонравилась фамилия Бубнов?» Со своей стороны возмутился Модест Федорович. «Всю жизнь был Бубнов, а теперь не пойми что. Что люди про тебя скажут, Муля?» Я обвел взглядом присутствующих, дождался, когда эмоции чуть поутихли, и ответил: «Я беру фамилию Шушин». Тихо ахнула Надежда Петровна, икнула Дуся. Изумленно вытаращился Модест Федорович. А Адейков вдруг рассмеялся. «Каков шельмец, прям настоящий Адейков. Наша кровь, Муля, объясни», — слабым голосом потребовала Надежда Петровна и промокнула слезинку надушенным кружевным платочком. Дрожащими руками Дуся торопливо отсчитывала капли в стакан с водой. В комнате остро запахло валерьянкой. «А что тут говорить», — пожал плечами я, — «раз вы начали борьбу за мою фамилию, то мне больше ничего не остается. Если возьму фамилию Адейков, обижу человека, который меня вырастил. Если оставлю фамилию Бубнов, обижу человека, который дал мне жизнь. Ни один из вас этого не заслуживает. Но почему ты взял фамилию деда?» — озвучила за всех общий вопрос Дуся и протянула стакан с валерьянкой Надежде Петровне. «У деда 2 дочери, пожал плечами я. Насколько я знаю, тетя Лиза замуж не вышла». «Вышла», — выпалила Мулина мать и покраснела. Она торопливо хлопнула стакан залпом и аж задохнулась от ядреного лекарства. «Даже если и вышла, то детей у нее нет», — ответил я. «Все так», — согласилась Надежда Петровна, пытаясь отдышаться. Дуся протянула ей чашку с чаем, запить. «А моя мама сейчас Адейкова», — сказал я. Надежда Петровна опять покраснела и с вызовом посмотрела на Модеста Федоровича. Тот ничего не сказал, молча сидел, опустив голову и барабанил пальцами по столешнице. «То есть род Шушиных прервался», — развел руками я, а Петр Яковлевич слишком многое сделал для страны и мира, чтобы вот так просто взять и придать такую славную фамилию забвению. Здесь никто из присутствующих не смог возразить ничего. Мулиного деда боялись и уважали даже после его смерти. В семействе Бубновых скоро пополнение, так что фамилия не прервется, продолжил я, но Модест Федорович перебил с возмущением. У нас будет девочка. Это стопроцентно, прищурился я. Модест Федорович растерянно пожал плечами, а Надежда Петровна пренебрежительно закатила глаза. И даже если девочка, то никто ей не мешает оставить потом девичью фамилию. Вернулся к теме разговора я, это, раз. Во-вторых, у вас первая будет девочка. Я не думаю, что через пару лет Маша не захочет еще ребенка. Ну, и ты тоже. Модест Федорович задумчиво кивнул, выражая согласие, а Надежда Петровна язвительно фыркнула. Тогда бери фамилию Адейков. Опять влез Павел Григорьевич. У нас с твоей мамой пополнения не предвидится. И ты у меня один единственный сын. А вот этого я вообще не понимаю, хмыкнул я. Вы с мамой вполне еще можете успеть подарить мне братика или сестричку. Но лучше братика. Сестричка у меня скоро будет. Мне 45 лет. Возмущенно вскинулась Надежда Петровна. Какой там уже братик? Да, поддакнул Адейков, но как-то не уверенно. И что из того? Поморщился я. Это же не первый ребенок у тебя, а второго можно и поздно родить. Так-то ты на 45 лет и не выглядишь, максимум, на 36. Надежда Петровна польщенно зарделась, а Дуся ляпнула. В соседнем доме Левантиха вон пятого родила, так ей 44, но не 45. А если рожать, то мне все 46 будет, и даже 47. Куда это годится, чтобы люди смеялись? А Левантиха опять на сносях ходит, как раз в 45 родит опять. Невозмутимо заметила Дуся. Адейков задумался, да так глубоко, что совсем не обращал внимания на возмущенные взгляды, которые бросала на него Надежда Петровна. Модест Федорович тоже пребывал в задумчивости, а Дуся подытожила. «Молодец, Муля, дед бы тобой гордился. На работу я пришел, как и обещал, на полчаса раньше, точнее на 28 минут раньше. Вчера пришлось еще долго сидеть и успокаивать взбудораженных родственников». Но ничего, все в результате утряслось. Муля, ты опаздываешь. Мы тут ждем, ждем. Возмущенно воскликнула Надя при виде меня. Они вместе с другими девушками уже собрались в красном уголке. К моему удивлению, народу было много. Набили полный зальчик, да так, что стояли, как шпроты в банке. Всего на 2 минуты, примирительно поднял руки я, приношу извинения. Не мог второй носок с утра найти, представляете, сами понимаете. «Холостяк, жены нету, проконтролировать некому». Ответом мне была звенящая тишина, и тут я понял, какую ужасную стратегическую ошибку я только что совершил. Все присутствующие девушки посмотрели на меня какими-то странными, оценивающими взглядами. Так смотрели, наверное, работорговцы, выбирая невольников на рынке, или светские львицы на шопинге в брендовых бутиках. Давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего собрания. Попытался перевести стрелки я, и торопливо начал занятие. Однако слушали меня сегодня невнимательно, все девушки явно витали в облаках. И даже когда я резко прервал сам себя на самом интересном месте, оставив мощный клиффхангер, и мотивируя тем, что новая начальница велела приходить на рабочее место на 15 минут раньше, эта новость не вызвала того возмущения, на которое я рассчитывал. Девчата были тихие, задумчивые. На сегодня все. «Всем спасибо и до завтра», — сказал я, и только после этого все оживились. Я вышел из духоты красного уголка в коридор и выдохнул. После спертого воздуха здесь было прямо даже хорошо. Вот только как же я мог так проколоться, вроде бы тертый калач и тут на тебе. Я вздохнул и успокоил себя, что, мол, и на старуху бывает проруха, а все эти события последних дней немного выбили меня из колеи. Вот и ляпнул. Косяк. Но чем дальше я шел по коридору, тем яснее становилась мысль, что-то здесь не так. У меня появилось подозрение, что личность Мули, того, бывшего тюфика Мули, все-таки бесследно не исчезла и уже незаметно частично повлияла на меня, потому что я стал за собой замечать много подобных косяков за последнее время. Они были мелкими, пока еще не слишком заметными, но для меня из того мира это было крайне нехарактерно, и с этим тоже предстояло что-то делать. Пока не стало слишком поздно, и тюфяк Муля из 20 века полностью не вытеснил жесткого кауча Иммануила из 21. Я так задумался, что практически налетел на Изольду Мстиславовну. Она как раз выходила из женского туалета с полной лейкой для полива вазонов. При виде меня она сказала, даже не пряча ехидства, все-таки снова передумал заявление подавать, просто угрожал увольнением. Да, в очередной раз, муля. Почему передумал? Покачал головой я вчера еще в кадры подал. Вам разве с остальными документами не передавали? К 10 документы всегда приносит, нахмурилась она, но потом еще более едко добавила, и, видимо, именно поэтому ты в очередной раз прогулял рабочий день, именно так, не стал оспаривать очевидное я и аккуратно отобрал у нее из рук лейку. А ты соображаешь, что после такого демарша тебя ни на одну нормальную работу больше не возьмут? В ее голосе прозвучала еле различимая угроза. Даже дворником в Москве не устроишься. А я не собираюсь в Москве оставаться, ответил я. Пойдемте, провожу вас до кабинета, а то лейка тяжелая. Да где бы ты ни решил устроиться, муля, первое, что твой новый начальник сделает, позвонит нам, продолжила пилить меня она и сердито попыталась отобрать у меня лейку обратно, но безуспешно. Неужели ты сам этого не понимаешь, муля? Ты больше нигде работу не найдешь, а у нас тунеядцев не жалуют.